Глава 24. Прошло несколько месяцев с тех пор, как я вернулась к Алексею. Дни тянулись один за другим, сливаясь в однообразную серую массу. Я делала все возможное, чтобы забыть Романа, чтобы стереть его образ из своей памяти, но его тень продолжала всегда быть рядом, как призрак. Я изо всех сил старалась быть примерной женой и матерью, но внутри меня, внутри разливалась тоска. Я скучала, я очень сильно скучала по своему второму мужчине, и я не знала, почему так происходит, почему мое сердце разрывается на две части. Пусть понять меня будет сложно, но это так невыносимо ощущать двоих, что я люблю их обоих, только по-разному. И мне больно терять кого-то из них. Как быть? Как жить с этим? Каждый день был похож на предыдущий. Утренние заботы, дети, домашние дела, работа. Моя мерзкая адская работа, которая добавляла депрессии. Но я уже начала привыкать, и все это словно под водой. Глухо, туманно, приглушенно. Я улыбалась, смеялась, разговаривала с Алексеем, но все это казалось мне каким-то спектаклем, в котором я играла главную роль. Моя настоящая жизнь оставалась где-то там, в прошлом, в тех днях, когда я была с Романом. Я закрывала глаза, и передо мной возникали его руки, его голос, его прикосновения. Я чувствовала, как сердце мое начинает биться быстрее, как тело покрывается мурашками». Но я знала, что должна была забыть его. Ради детей, ради Алексея, ради нашей семьи. Я говорила себе, что это было ошибкой, что роман — это просто страсть, просто желание убежать от реальности. Но чем больше я старалась забыть его, тем сильнее он проникал в мои мысли, тем ярче становились воспоминания. А потом я не выдержала, как наркоман, который сломался. Схватив телефон, я набрала номер Романа. Сердце бешено колотилось в груди, руки дрожали. Я чувствовала себя так, словно стою на краю пропасти, готовая сделать шаг в пустоту. «Да». Его голос прозвучал резко, отстраненно. Я на секунду замолчала, не зная, что сказать. «Это я», — выдавила я, чувствуя, как ком подступает к горлу. «Привет, Роман». На другом конце линии повисло напряженное молчание. Я слышала его дыхание, чувствовала его нерешительность. Он молчал, и я тоже не знала, как продолжить. «Я думаю о тебе», — наконец сказала я, чувствуя, как слезы подступают к глазам. «Я не могу тебя забыть». «Зачем ты звонишь, Ника?» Его голос прозвучал холодно, безразлично. «Что ты хочешь?» Я закрыла глаза, пытаясь справиться с нахлынувшими эмоциями. Я знала, что он разочарован во мне, что он злился на меня за то, что я ушла, что я выдрала ему сердце. Но я не могла больше терпеть эту тоску, не могла больше бороться с собой. «Я хочу поговорить», — ответила я, стараясь не сорваться. «Хочу увидеть тебя». «Хорошо», — сказал он после долгой паузы. «Я буду дома вечером после 6. Можешь приехать?» Когда он положил трубку, я почувствовала, как меня охватывает смесь страха и облегчения. Впервые за долгое время я ощутила, как мое сердце наполняется жизнью. Но тут же пришло осознание того, что я делаю, что я снова обманываю Алексея, снова предаю свою семью. Я стояла посреди комнаты, сжимая телефон в руках, и понимала, что нахожусь на грани, грани, с которой легко упасть в бездну. Когда вечером Лёша вернулся домой, я постаралась выглядеть как можно более естественно. Он был уставшим, но все же пытался быть ласковым и заботливым. Я понимала, что он старается, что он тоже борется за нас, но мои мысли были далеко от него. Я чувствовала себя как актриса, играющая роль в пьесе, которая давно потеряла для нее смысл. «Всё хорошо?» — спросил Алексей, заглядывая мне в глаза. «Да, все хорошо». Соврала я, пытаясь изобразить улыбку, но внутри все кричало. Я понимала, что обманываю его, что продолжаю играть эту фальшивую игру, но ничего не могла с собой поделать. Собираюсь на работу. Эти ночные смены задолбали. Ты вроде сегодня должна была быть выходная. Да, но моя сменщица заболела и придется выйти. Ладно, когда ты вернешься? Под утро буду. Машина в ремонте. «Я возьму такси, не переживай», — поцеловала его в губы, взъерошила ему волосы. «Да, мать вашу, я была счастлива, что сегодня увижу своего любовника. Я падшая, грязная лгунья. и я сама себя за это ненавижу. Внутри меня все сжималось от страха и предвкушения. Я знала, что поступаю неправильно, но не могла остановиться. Мое желание было сильнее меня. Когда я подъехала к дому Ромы, сердце колотилось в груди так, что я едва могла дышать. Я постучала в дверь, и через несколько секунд он открыл. Его лицо было серьезным, взгляд холодным, но я видела, как его глаза блестят при виде меня. Этот блеск от него захватывает дух и дрожат колени. «Привет», — сказала я, пытаясь скрыть волнение. «Привет», — ответил он, пропуская меня внутрь. Между нами повисло напряжение, густое, как туман. Я не знала, что сказать, как начать разговор, но Роман не дал мне времени на размышления. Он подошел ко мне, и я почувствовала, как его руки обвивают меня, притягивают к себе. Я ощутила его дыхание на своей шее, и все остальное перестало иметь значение. Он содрал с меня всю одежду прямо там, в коридоре. Он опустился на колени и вылизывал меня, пока я не забилась в оргазме, а потом развернул спиной к себе, впечатал животом в дверь и жестко трахал, впиваясь в мои волосы. Мы забыли обо всем, погрузившись в этот яростный злой секс, который словно изгонял всю боль и обиду, накопившуюся за месяц разлуки. Это была смесь гнева и дикой страсти, и я поняла, что не могу от него отказаться, что он стал частью меня, моей темной стороны. Это мой грех, это моя бездна, в которой я увязла, и, кажется, из нее нет спасения. Мы стояли потные, обезумевшие, тяжело дыша. Его руки все еще сжимали меня, но в его глазах не было нежности. Там была тень злости, разочарования. Он посмотрел на меня, и я почувствовала, как внутри все сжалось. «Ты снова вернулась ко мне». «Не вопрос, утверждение». В его голосе звучала насмешка. «Но на этот раз все будет по-другому, Ника. Будет, как я скажу и когда я скажу». Я не ответила. Я знала, что он прав. Я снова вернулась, потому что не могла его забыть. Я была зависима от него, от его прикосновений, от этого ощущения опасности, которое витало в воздухе, когда мы были вместе. «Чего ты хочешь от меня, Рома?» — спросила я, выдыхая, опуская юбку и чувствуя, как после вспышки страсти кружится голова. «Я хочу, чтобы ты делала то, что я скажу». Его голос стал твердым. «Если хочешь быть со мной, то придется играть по моим правилам. Когда я смогу и когда я захочу. А еще без всяких вопросов, где ты был, с кем ты был, поняла?» Я не знала, как реагировать. Его слова звучали как угроза, но я чувствовала, что не могу отказаться. Я кивнула, зная, что это безумие, что я снова вляпалась в эту опасную игру. С этого момента наши встречи стали регулярными, раз в неделю. Я тайком вырывалась к нему под любыми предлогами, придумывая истории о встречах с подругами или задержках на работе. Я лгала Алексею в глаза, улыбалась, старалась быть идеальной женой. Но каждый раз, возвращаясь домой, я чувствовала себя еще более пустой. Я жила двойной жизнью. С одной стороны, была преданной матерью и женой, с другой — женщиной, потерявшей себя в руках любовника. Я не могла остановиться. Эти встречи стали моей тайной зависимостью, моим запретным плодом, который я не могла бросить. Но ведь так хорошо всем. Я никому не делаю больно. Наверное. Каждая встреча с Романом была как инъекция адреналина, острой боли и наслаждения. Я знала, что все это неправильно, но не могла остановиться. Он стал моим наркотиком, моим проклятием. Я хотела быть с ним и одновременно хотела убежать от этой зависимости. Но мои попытки закончить все снова и снова терпели неудачу. Дома я делала все, чтобы казаться счастливой. Я заботилась о детях, готовила ужины. Проводила время с Алексеем, стараясь изо всех сил быть идеальной женой и матерью. Но каждый раз, когда я оставалась одна, мои мысли возвращались к Роману. Я чувствовала, как внутри меня что-то умирает, как я постепенно теряю свою душу. Алексей ничего не замечал. Он верил в мою ложь, верил в мои оправдания. Он был счастлив, что я вернулась, что мы снова вместе. Он не знал, что каждый день я все глубже и глубже погружаюсь в эту трясину.